с такой любовью, как мать, с таким доверием, как дети. Ты помоги мне принимать все, чем ты путь мой здесь отметил, без почему и без зачем, не прикословя и не споря, как я дышаю, пью и ем, так дай мне принимать и горе. В надежде, что когда-нибудь откроешься, что скрыто тайной, и что пройдем ли мною путь, мне ранил ноги не случайно, что каждый камень на пути и каждый шип и каждый узел мне помогал к тебе дойти. Расширял мой путь узел. Что нужды все мои подряд ты восполнял с большим старанием, не ты жить в том был виноват, что нуждался в наказании. Позволь мне жить и умирать на сей земле под небом этим, с такой любовью, как мать, с таким доверием, как дети. Позволь мне жить и умирать